Члены Сената и Синода безропотно принесли присягу в 7 часов утра. Вскоре явился во дворец беспечный Милорадович и старался уверить царя, что все в порядке и все спокойно. Но у Николая Павловича на этот счет было свое особое мнение. И в самом деле, не прошло и часа, как новый царь убедился в том, что самонадеянный граф Милорадович, когда-то большой воин, а теперь, несмотря на свой почтенный возраст, жуир и балетаман, прозевал заговор. Первую тревожную весть принес командир гвардейской артиллерии Сухозанет. Там, в некоторых частях, роптали офицеры, сомневались в законности второй присяги. Пришлось туда послать Михаила Павловича, который только что приехал во дворец и попал как раз к началу мятежа. Еще страшнее была весть, которую принес взволнованный и смущенный генерал Нейгард. Он только что опередил московский полк, который шел на Сенатскую площадь, не слушая командиров. Нейгард просил у царя разрешения двинуть на мятежников часть конной гвардии и первый батальон преображенцев. Увидев красное расстроенное лицо генерала, Николай понял, что ему не на кого надеяться, и что он, добрый малый, «le pauvre diable», как звали его братья, должен теперь сам выпутываться из беды. Теперь уж он не бравый молодой бригадный генерал, а император всероссийский, но, увы, пока еще без империи, без верноподданных, без правительства, без полководцев. Ему еще предстоит эту самую империю завоевать. Спускаясь по Салтыковской лестнице дворца, он думал о том, что когда-то он тщетно искал случая участвовать в сражении, а вот теперь судьба ему предназначила рисковать своей головой на Сенатской площади. Николай прошел прежде всего на главную дворцовую гауптвахту и вывел оттуда егерскую роту финляндского полка, крикнув зычно: «Ребята, московские шалят! Не перенимать у них и свое дело делать молодцами!» Внутри у Николая Павловича все дрожало, но голос прозвучал хорошо, бодро, и его актерское сердце радовалось, что он начал как надо, и его послушались, и за ним пошли. Когда Николай вышел за дворцовые ворота, площадь была усеяна народом. День был пасмурный, и хотя мороз был не крепкий, было холодно, потому что дул северный ветер. Синеватый туман клоками ходил низко, и от этого казалось, что все вокруг как будто плывет куда-то, как будто все мираж. Опять подошел Милорадович и сказал, хмурясь: «Села ва маль, иль маршано сена, межавелер парле». «Дело плохо. Они идут к Сенату, но я поговорю с ними». И генерал ускакал. «Надо было мне выиграть время», — сообщает в своей записке Николай Павлович, «дабы дать войскам собраться. Нужно было отвлечь внимание народа чем-нибудь необыкновенным. Все эти мысли пришли мне как бы по вдохновению, и я начал говорить народу, спрашивая, читали ли мой манифест. Все говорили, что нет. Пришло мне на мысль самому его читать. У кого-то в толпе нашелся экземпляр. Я начал его читать тихо и протяжно, толкуя каждое слово. Но сердце замирало, признаюсь, и единый Бог меня поддержал». В это время подоспел первый батальон преображенцев, и Николай сам повел его и поставил на углу Адмиралтейского бульвара. Здесь мелькнула перед глазами Николая Павловича фигура полковника князя Трубецкого, и то, что он быстро удалился куда-то, казалось Николаю Павловичу зловещим и неприятным. Тогда Николай приказал своему адъютанту Кавелину ехать немедленно в Ваничков дворец и перевести семью в Зимний, а другому адъютанту, Перовскому, в конную гвардию с приказанием выезжать на площадь. В это время Николай услышал пальбу. От этих первых выстрелов стало страшно и весело. Началось. Николай почувствовал себя полководцем, и в голове стал складываться план защиты. О нападении он еще не думал, не зная сил загадочного врага. Когда флигель-адъютант Голицын прискакал с известием, что Милорадович пытался говорить с мятежниками и какой-то штатский смертельно его ранил, Николай, сосредоточенный на мыслях о защите дворца, принял весть как будто равнодушно. Но где-то в глубине сознания запечатлелось, что это уже настоящая борьба и что теперь дело идет о жизни его самого, Николая. Дойдя до угла Вознесенской и не видя еще конной гвардии, Николай приказал преображенцам остановиться. Со всех сторон сбегался народ, Мастеровые, дворовые, разночинцы все толпились, теснились, запруживая улицу, напирали на солдат. Из площади неслись крики «Ура!» и какой-то неясный гул. «В сие время», — пишет в своих мемуарах Николай, «заметил я слева против себя офицера Нижегородского драгунского полка, которого черным обвязанная голова, огромные черные глаза и усы и вся наружность имели что-то особенно отвратительное. Это был Якубович. Я был с ними, но услышав, что они за Константина, бросил и явился к вам», — сказал он, дерзко смотря в глаза Николаю. «Я взял его за руку», — пишет Николай, — «и сказал: спасибо, вы ваш долг знаете». От него узнали мы, что московский полк почти весь участвует в бунте и что с ними следовал он по Гороховой, где от них отстал. Но после уже узнано было, что настоящее намерение его было под всей личиной узнавать, что среди нас делается, и действовать по удобности. Тем временем Алексей Орлов, брат декабриста, привел конную гвардию и построил ее спиной к дому Лобанова, недалеко от деревянного забора, за которым торчали леса строящегося Исаакиевского собора. Николай приказал перевести эти 5 эскадронов так, чтобы они правым флангом опирались на груду камней, выгружаемых для постройки собора на берегу Невы, а левым — на преображенцев, которые стояли спиной к Адмиралтейству. А место конницы заняли оставшиеся верными московцы и 2 батальона Измайловского полка. Мятежники стояли вокруг памятника Петру. Генерал Воинов пытался подъехать к ним, но его встретили выстрелами, и он ускакал назад. Флигель-адъютант Бибиков подошел к Николаю, прихрамывая. Лицо у него было в кровоподтеках. Его помяли солдаты, когда он проходил мимо каре. Из толпы мятежников слышались крики «Ура, Константин!» И многие не понимали, что, собственно, происходит и за что убит старый генерал Милорадович. Понимали до конца, в чем дело, заговорщики и сам Николай. Он знал, что решается участь самодержавной монархии, быть ей или нет. И он чувствовал каким-то звериным инстинктом, что надо сделать во что бы то ни стало последние усилия, сломить врага, раздавить его или самому погибнуть. И этот инстинкт внушил ему мысль, что надо непременно сосредоточить всех бунтовщиков здесь, на площади, дать им возможность собраться вместе. Тогда будет видно, как действовать. Только бы где-нибудь в тылу не остался враг. Огромная народная толпа, устремившаяся на площадь, пугала Николая. Он понимал, что если бы мятежники разбросили свои силы шире, их поддержала бы чернь, и весь город запылал бы в страшном мятеже. Вот почему, когда Николай увидел в беспорядке идущий лейб-гренадерский полк и, думая, что он покорен, крикнул «Стой!», а солдаты в ответ, не слушаясь, гаркнули «Мы за Константина!», ему не оставалось ничего другого, как указать им на Сенатскую площадь. «И вся сия толпа, — пишет Николай, — прошла мимо меня, сквозь все войска, и присоединилась без препятствия к своим. К счастью, что сие так было, ибо иначе бы началось кровопролитие под окнами дворца, и участь бы наша была более чем сомнительна».